Всю свою жизнь Цветаева проживет с ощущением нерастраты страстей. Она не видит в этом фортуну. Она догадывается, что еще больше дело в ней самой. Протратить сокровищницу ее страстей, ее запасов нежности было невозможно. Но был еще один залог нерастраты в ее требовательной, слишком бескомпромиссной природе, целиком подчиненной ее дару, призванию, всаднику на красном коне, счастливому сопернику всех ее любимых. «Ты же у Лиры крепостной», — напишет она однажды Пастернаку. Она знает это по себе самой. Взаимосвязь нерастраты и призвания она понимала еще в молодые годы. «И не спасут ни станции, ни созвездия, а это называется возмездие за то, что каждый раз, стан разгибая над строкой упорной, искала я над лбом своим просторным звезд только, а не глаз, что самодержцем вас призвав на веру, ах, ни единый миг, прекрасный Эрос, без вас мне не был пуст, что по ночам в торжественных туманах искала я у нежных уст румяных рифм только, а не уст». Ответное письмо Рильке на Цветаевское от 3 июня замечательно. С улыбкой старшего и знающего он принимает ее объяснение. Почти невежливая прямота и резкости не смутили его ни на минуту. Он не опровергает, но поправляет. Перегруженность, ах нет, Марина, свобода и легкость, и лишь непредвиденность, ты сама сознаешь это, и внезапность оклика. Я совершенно не был подготовлен к нему. Он снова называет и другую причину — болезнь, физическую тяжесть, с которой не может справиться. Вот единственная реальная подоплека того, что причудилось Цветаевой, как отстранение. Рильке вкладывает в конверт свои фотографии и заканчивает письмо нежной просьбой. «Когда, вопреки нехотению, пришлешь ты мне свою, другую, я жду ее с радостью, которую не в силах сдержать». Но, легко разделавшись с недоразумением, Рильке глубоко отозвался на главное. Это главное он понял с полуслова. Ничего не отметая и не опровергая, он присоединялся к ее размышлениям. Несоединимость всегда и теперь. Обреченность любви во времени. Столкновение враждующих желаний быть в другом и иметь другого. Все это прозвучало в его ушах темой, достойный ответа на высшем языке, лирическом. В тот день, прочитав письмо, он вышел в виноградник и долго сидел там, прислонясь к слабо прогретой солнцем стене замка, привораживая ящериц бормотанием поэтических строф. Так была написана, он сам рассказал в письме эти подробности, прекрасная элегия. Он отослал и ее вместе с фотографиями в Вандею. О, все началось с ликования, но, переполняясь восторгом, мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз. Ну что же, ведь жалоба — это предтеча невидимой радости новой, сокрытой до срока во тьме. Каждое слово элегии, каждый поворот мысли и образ были живым откликом на темы, предложенные Цветаевой в ее письме. Любовь во времени. И любовь в просторах, присвоение любимого и утрата, жалоба и одиночество — этих тем в прозе и поэзии Рильке касался не раз. Но теперь он будто впервые заново услышал их трагедийный накал и мягко оспаривал. Взглянем иначе. Так устроен мир. Сплетенность вечного и временного, печали и радости, гимна и жалобы — бескорыстие духа и темных земных порывов. Из власти первоначал не может полностью освободиться душа, как бы высоко она ни воспарила. Сокрушаться ли об этом? Или воспеть? Темные боги глубин тоже хотят восхвалений, Марина. Мы неотторжимы от мира. Мы те же волны и море, небо и жаворонок в нем. Мы — весна и земля. Мы — все. Но мы ничем не владеем, и жажда владеть смертоносна. Нам дано лишь коснуться того, что мы любим, легким мгновенным касанием, как касаются венчика розы, любуюсь, ибо сорвать — погубить. Пропитанная мощным философским зарядом, элегия была близка Цветаевой всем своим духом, и как не пожалеть о том, что Рильке, некогда изучавший русский язык и даже писавший по-русски, все же знал его недостаточно, чтобы прочесть цветаевские стихи и самому удостовериться в этой близости. Но он, и не удостоверившись, поверил и угадал многое. Стихи свои, впрочем, Цветаева все-таки ему послала. На долгие годы элегия станет ее утешением и тайной радостью, гордостью, которую она ревниво оберегает от чужих глаз. Даже Пастернак прочтет текст элегии лишь спустя много лет. Между Пастернаком и Рильке переписки больше нет. Их связующее звено — Цветаева. Она пишет по-немецки в Швейцарию, по-русски в Россию. В этих письмах лета 26-го года сугубо литературные приемы обсуждаются нечасто. Главные драматические узлы завязываются в иной сфере, но завязываются крепко. Начиная с конца мая, переписка постоянно сотрясается толчками, взрывами, неожиданными признаниями, узнаваниями и потрясениями, и мы всякий раз отчетливо ощущаем сквозь текст нешуточную взволнованность участников. Впрочем, могло ли быть иначе вокруг непредсказуемой Цветаевой? Ее корреспонденты мягкие и терпеливы. Их восхищение всякий раз, кажется, только возрастает в ответ на дерзости, резкости и смятенные речи, которые доносят до них почта из Вандеи. Они осмеливаются, правда, возразить, не согласиться, оспорить, но с полной готовностью услышать и другую правду. Сердечные волны, связывающие всех троих этим летом, пульсируют с могучей интенсивностью, так что какой-нибудь экстрасенс, сосредоточившись, пожалуй, мог бы увидеть их колеблющиеся нити над пространствами от Москвы до Сен-Жиля и от Сен-Жиля до замка Мюзо. Может показаться, на первый взгляд, странным, что цветаевские письма к Пастернаку ничуть не сбавили нежности. «Я так скучаю о тебе, точно видела тебя только вчера», — пишет Марина Ивановна в одном из писем самого конца мая. У заочной любви, видимо, свои законы. Может быть, она ближе к дружбе, не претендующей на единственность. И все же неким шестым чувством Пастернак догадывается о происходящем. Торопясь опередить трудное объяснение, он написал еще раньше, 23 мая, «Отдельными движениями в числах месяца, в разбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою, и любить этот воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильки. Оттуда ею поддувает. Я готов это нести. Наше останется нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще как это случилось, и, может быть, что-то из писем? Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва, и вдруг в сторону». С трудом решившись, Цветаева переписывает, наконец, для Бориса Леонидовича два первых рильковских письма к ней. А в очередном письме к Рильке признается в том, что давно за собой знает. «О, я плохая, Райнер. Я не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог. Я многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие, ненасытное множество. И один не должен знать ничего о другом, это мешает. Когда я с сыном, тот, та, нет. То, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой, и так далее. Обособленность и отстраненность. Я даже в себе, не только вблизи себя, не желаю иметь сообщника». Она отстаивает право на сердечную тайну, право на свой мир, скрытый даже от самых близких. «Правдивость не столь простая вещь», — утверждает она. «Слишком часто сокровенное, едва оно названо, получает фальшивый призвук. Есть на свете высокие радости, разрушающиеся, как только в них допущен третий». Если мы мало узнаем о литературе из этой переписки, то мы узнаем о ее творцах. Их душевный мир раскрывается нам здесь в ситуациях того напряжения, которое, застигая врасплох и принуждая к немедленной реакции, гарантирует неподдельность проявляемых свойств натуры. Мы не узнали бы их, окажись в центре эпистолярного обсуждения литературные или социально-политические проблемы. Там можно обнажить часть, скрывая целое. Здесь это невозможно. Мягкая сердечность Рильке, его трепетная душевная открытость и готовность с полной отдачей включиться в размышления, тревоги и сомнения своей неожиданной и страстной корреспондентки. Щедрость Пастернака, безоглядного в нежности, неловкого, трогательного и чуть старомодного в своей почти чрезмерной деликатности. Подарив в сущности Цветаевой дружбу Рильке, он готов теперь по прочтении рильковских писем отойти в тень, не позволив себе и намека на горечь. Стихийная природа Цветаевой, непрерывно преподносящая ей самой неожиданные сюрпризы. Роль Марины Ивановны в этой переписке напоминает подчас роль подростка, испытывающего дерзостями и неуправляемыми эскападами пределы сердечной привязанности близких. Ибо когда Цветаева теряет душевный покой, она одержима неутолимой страстью говорить всю правду, как она есть, без смягчения, оглядки и необходимости. Ее шквальное упорство направлено на развенчание всех условностей и самообманов, на срывание всех покровов. Она готова потерять все и всех, но досказать то, что видится ей в эти минуты экстатического подъема. Спустя 2 месяца переписка с Пастернаком все же прервется до печальных событий января следующего года. В клубке нагромоздившихся с обеих сторон поводов трудно назвать единственной, но дело было не в Рильке. Решающим оказалось чувство вины, которое испытывал Пастернак перед женой. Евгения Владимировна тяжело ревновала мужа к Цветаевой. И 30 июля Борис Леонидович пишет в Вандею прощальное письмо. Он явно через силу тверд в нем, объявляя свое решение прервать на время их письменную связь. Он повторяет: «Главное было сказано навсегда, исходные положения нерушимы, нас поставило рядом. То, в чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся, это фатально, это провода судьбы, это в неволе». Взволнованный сам до глубины, на следующий день он снова берется за перо. «Успокойся, моя безмерно любимая. Я тебя люблю совершенно безумно. Я вчера заболел, написав то письмо, но я и сегодня его повторяю. Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и не ответить. Пусть будет последним мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все-все твое. Кончаю в слезах. Обнимаю тебя». Когда спустя 2,5 года Цветаева будет вспоминать то, что пережила она, читая это прощальное письмо, остроту испытанной боли ей придется сравнить с ощущением ножа, проворачиваемого в сердце. Ей было много легче отказаться от встречи с Борисом Леонидовичем, чем от возможности писать ему. В любой момент довериться перу и бумаге, зная, что конверт с несколькими ее страничками внутри будет горячей радостью для далекого друга. «Я не люблю встреч в жизни. Сшибаются лбами», — писала она Пастернаку еще из Чехии. «Хочу ваших писем, протянутой руки». И еще этой весной 1926 года она писала: «Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве? Везде, в жизни. Да разве единица, какая угодно, может дать сумму, качество другое, иное деление атомов? Сущее не может распасться на быть имеющее». Это убеждение созрело в ней давно, она повторяет его не раз. Лучшее, что ей видится, не окончательная совместность, а встречи и разлуки, недолгие свидания и не слишком долгие расставания. «Я не могу присутствия, и ты не можешь. Мы бы спелись, тому же Пастернаку. В другом письме: «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, особенно на том, который уже весь в нас». Это о том же. Не о соединении судеб, а о счастье коротких встреч. В каком-нибудь безбытном месте, в нигде, как она это называет, потому что обстоятельства, окружение, дни и числа все искажают. 30 июля Цветаева отмечает свои именины. В Сен-Жиле в это лето ей хватает друзей и знакомых, а значит, поздравлений и добрых слов. Но самым дорогим подарком оказалось письмо Рильке, пришедшее после двухнедельного перерыва. Как и прежнее, оно было завораживающе сердечным и грустным. Рильке снова написал о болезни, в самом конце письма объясняя задержку с ответом. «Райнер, я хочу к тебе», — откликалась Цветаева спустя два дня. «Ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе». Она совершенно уверена, что их встреча принесет и Рильке радость. Не считала ли она, что неподвижность души, на которую он в этом письме жаловался, можно излечить живой нежностью? Тяжести состояния поэта она явно не понимает. «Скажи «да», — пишет она ему, — «чтоб с этого дня была и у меня радость. Я могла бы куда-то всматриваться». Она ничего не пишет о сроках. Ей важно только согласие. До октября она все равно была связана с Вандеей. В следующем письме она возвращается к тому же. Встреча видится ей сначала в каком-нибудь маленьком городке Горной Савойи. Это почти что нигде. Рильке жил теперь уже не в Мюзо, а в курортном местечке Рагоц. Здесь его безрезультатно лечили в санатории. Но, скрывая свое состояние, он написал, что приехал туда, чтобы повидать старых друзей. Цветаева не знает, что последней возможностью увидеться, встретиться был вот этот август, может быть, еще сентябрь. Позже Рильке слишком страдал, здоровье его стремительно ухудшалось. Не знал этого и он сам, когда 19 августа отправил Марине письмо, оказавшееся последним. «Да, да, и еще раз да, Марина. Всему, что ты хочешь и что ты есть, — писал Рильке, — и вместе они слагаются в большое «да», сказанное самой жизни. Но в нем заключены также и все 10 000 непредсказуемых «нет». Если я менее уверен в том, что нам дано соединиться друг с другом, словно два слоя, два нежно прилегающих пласта, две половинки одного гнезда, то все-таки я не меньше, напротив, еще сильнее, нуждаюсь в том, чтобы однажды высвободить себя именно так, из глубины глубин и бездоннейшего колодца. Но до этого промежуток. Страх долгих дней с их повторяемостью, страх внезапно перед случайностями, которые ничего не знают об этом и не способны знать. Не откладывай до зимы. «Можешь не отвечать», — заключила ты. «Да, пожалуй, я мог бы не отвечать, ибо, как знать, Марина, не ответил ли я еще до того, как ты спросила? Уже тогда, в Вальмон, я искал его на картах. Этот маленький городок в Савойи, теперь это сказала ты». Чтобы состоялась эта встреча, нужно было ехать в Швейцарию немедленно, не откладывая до зимы, если бы ей дано было расшифровать этот возглас. Рильке умолк. Вернувшись из Вандеи с детьми, Марина Ивановна отправила ему 7 ноября несколько слов на открытке, изображавшей Бельвью, пригород Парижа, где только что поселилась ее семья. «Дорогой Райнер, здесь я живу. Ты меня еще любишь? Марина». Она отослала открытку на адрес замка Мюзо, но Рильке там уже не было. По странному совпадению, он жил в это время в Сьерре, в гостинице, носившей то же название — Бельвью. Рильке умер 29 декабря. В самый канун Нового года о его смерти Цветаевой сообщил Марк Слоним. Весть эта была тем страшнее, что никаких известий о ходе болезни Рильке до Марины Ивановны не доходило. Связей с друзьями поэта у нее не было, пресса молчала. Оставшись в этот день дома одна, со спящим сыном, она села к столу и взяла в руки перо. Письменное слово — ее спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни, даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено. Два письма написаны Цветаевой в эту новогоднюю ночь. И первое по-немецки, к Рильке. «Любимейший, я знаю, что ты меня читаешь, прежде чем это написано». Так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. Но именно в таком виде, не исправляя и не редактируя, Цветаева отошлет его Пастернаку. Присоединив и отдельное письмо Борису Леонидовичу, первое после летнего его запрета на переписку. Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. 7 февраля 1927 года была завершена поэма «Новогодняя». Под заголовком проставлено вместо письма: «Что мне делать в новогоднем шуме с этой внутренней рифмой? Райнер умер. Если ты, такое око, смерклась, значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть. Значит, тмиться, да пойму при встрече. Нет ни жизни и ни смерти. Третье. Новое».